Глава 118. Рогов, подойдя к двери своего номера, вставил ключ и вдруг, резко развернувшись, отпрянул в сторону. Правая рука у бедра сжимала пистолет. — А ты нервный! — весело засмеялась Зоя. — Но реакция отменная, молодец! — Благодарю за столь высокую оценку моих данных. Полковник сунул пистолет в карман и довольно сухо спросил: «Вы ко мне?» «Конечно», — нагло улыбалась девушка. «Иначе какого черта я торчала бы здесь?» «Прекрасное воспитание», — пробормотал Рогов и распахнул дверь. «Прошу». И когда Зоя вошла в номер, быстро осмотревшись, шагнул за ней. «Чему обязан?» Георг, закрыв дверь, повернулся к девушке. «Хотя бы тому, что не сидишь», — ответила та и, быстро сняв юбку, подошла к нему. «Вот что, девочка!» Рогов, увернувшись от объятий, отошел к столу. «Давай сразу поставим знаки препинания. Я стар для разврата. Говори, что ты хочешь, и побыстрее. Я чертовски устал», — он зевнул. «И хочу спать». «Ну что же», — согласилась Зоя, надевая юбку, — «я хочу немногого. Ты возьмешь меня в Москву. Сразу хочу заметить. Мне все равно в качестве кого — секретарши, любовницы или неожиданно объявившейся дочери». «А моей бабушкой вы не желаете?» — холодно улыбнулся полковник. «Я уже сказала, мне все равно. Кем ты скажешь, тем и буду. Иначе я кое-что расскажу майору из Москвы, который прилетел по делу Плечкайтеса. Ты с ним сегодня допрашивал боевиков мясника». «Вы прекрасно информированы, девочка», — любезно улыбнулся Рогов, быстро прикидывая, что с ней делать. «Уж такое я говно, и так я пахну». Зоя закурила. «И поверь, если ты не возьмешь меня в столицу, я смогу сделать так, что ты не выйдешь на пенсию по старости». «Звучит убедительно», — восхитился Георг. «Ты поставила меня перед довольно трудным выбором». «Да», — весело изумилась Зоя. «И в чем же он?» «Или убить тебя, или заиметь прекрасную, не лишенную чувства юмора, секретаршу. Как ты думаешь, что для меня предпочтительней?» «Ой, мякон!» — подойдя к Алову, прокричал молодой вертолетчик. «А из него вы куда?» — ответно крикнул Евгений. «Хандыга, потом Якутск и назад». «В Якутск!» — весело поразился Алов и подмигнул переглянувшимся девушкам. «Нам именно туда и надо». «Вызови такси, мне пора». Рогов посмотрел на девушку, которая, стоя у зеркала, расчесывала волосы. Полковник, закрыв дипломат, встал. «Мне уже пора, скоро самолет». «Я провожу». Зоя набрала номер таксопарка. Рогов сумел убедить ее не лететь с ним сейчас, а приехать в Москву чуть попозже. Девушка согласилась, когда он напомнил о данной ей подписке о невыезде, а также о том, что необходимо выписаться, если она хочет жить в столице. Они договорились, что он будет встречать ее в Домодедове через неделю. Решить дело с подпиской о невыезде полковнику по довольно настоятельной просьбе Зои удалось сразу после небольшого телефонного разговора с районным прокурором. Это, правда, спутало планы Георга о ликвидации девушки до ее приезда в Москву, но он утешал себя тем, что по возвращении в столицу обязательно что-нибудь придумает. Через 40 минут они были в аэропорту. Еще через час, крепко поцеловав Зою и заверив ее, что он вполне доволен приобретенным в Усть-Нере сокровищем, Рогов поднялся в самолет. Ни мужчина, ни девушка не знали о том, что виделись в последний раз. Такси, на котором Зоя возвращалась домой, при обгоне автобуса врезалось в КамАЗ. Шофер погиб сразу, девушка, не приходя в сознание, умерла через 3 часа после аварии.